Последнюю реплику Тео пропустила мимо ушей. «Рикард слышал от кого-то, что тот из вас, кто получит эту должность, станет следующим командиром». «Командиром?» — Юн негромко рассмеялся. «Ну, это мне вовсе ни к чему». «Не говори глупости, Юн». «Я и не говорю, Тео. Мы с тобой куда важнее. Скажу, что не рвусь на должность управляющего, и мы объявим о помолвке. Я могу заняться другой важной работой. Экономисты армии тоже нужны». «Нет, Юн», — испуганно сказала Теа, — «ты у нас самый лучший и должен работать там, где принесешь максимум пользы. Рикард мой брат, но ему недостает твоего ума. Все-таки с объявлением о помолвке можно пока повременить», — Юн пожал плечами. Теа взглянула на часы. «Сегодня тебе надо уйти до полуночи. А то Эмма вчера в лифте сказала, что встревожилась, когда у меня среди ночи хлопнула дверь». Юн спустил ноги на пол. «Не пойму, как мы только можем тут жить?» Она посмотрела на него сукаризной. «Здесь мы, по крайней мере, заботимся друг о друге». «Да», — вздохнул он, — «заботимся». «Ладно, тогда спокойной ночи». Она придвинулась к нему, скользнула ладонью под рубашку, и он с удивлением почувствовал, что рука у нее влажная от пота, будто она только что разжала кулак. Она прильнула к нему. Дыхание участилось. «Теа, мы не должны». Она замерла, потом со вздохом убрала руку. Юн недоумевал. До сих пор Теа не делала попыток приласкаться, наоборот, словно бы побаивалась физического контакта, и он ценил эту ее стыдливость. А она вроде как успокоилась, когда после первого свидания он сказал, что в уставе написано: «Армия спасения считает воздержание до брака христианским образцом». И хотя кое-кто полагал, что слово «образец» и слово «предписание», которое в уставах используется применительно к табаку и алкоголю, все-таки неравнозначны, он не видел причин из-за такого рода тонкости нарушать данный Богу обет. Он обнял ее, встал, вышел в туалет, запер за собой дверь и открыл кран, подставил руки под струю воды, глядя в зеркало, где отражалось лицо человека, которому вообще-то полагалось быть счастливым. Надо позвонить Рагнхильд. Покончить с этим. Юн глубоко вдохнул воздух. Он вправду счастлив. Просто иные дни несколько напряженнее, чем другие. Он утер лицо и вернулся к Теа. Приемная травмопункта на Стургатта-40 — залитые резким белым светом, в это время суток, как обычно, здорово напоминало человеческий зверинец. Какой-то трясущийся наркоман встал и ушел через 20 минут после появления Харри. Как правило, они и 10 минут не могли высидеть. Харри хорошо его понимал. Во рту он по-прежнему ощущал вкус спиртного, пробудивший давних его недругов, которые отчаянно закопошились внутри. Нога жутко болела, а поход на контейнерный склад, как 90% всех следственных действий полиции, ничего не дал. «Ладно, свидание с Бет Дэвис отложим до следующего раза», — пообещал он себе. «Харри Холле?» Харри поднял голову. Перед ним стоял мужчина в белом халате. «Да. Идемте со мной». «Спасибо, но...» «По-моему, сейчас ее очередь», — Харри кивнул на девчонку, которая сидела, закрыв лицо руками. Врач наклонился к нему. «Она тут уже второй раз за вечер. Подождет». Прихрамывая, Харри зашагал за белым халатом по коридору, вошел в тесный кабинет с письменным столом и простеньким книжным шкафом. Никаких личных вещей. «Я думал, в полиции свои врачи», — заметил доктор. «Отнюдь. Обычно нас даже без очереди не пропускают». «Откуда вы знаете, что я полицейский?» «Извините, я Матиас. Просто шел по коридору и увидел вас». Врач с улыбкой протянул руку. «Зубы ровные. Один к одному. До того ровные, что напрашивается мысль о вставной челюсти, но только на миг, потому что все лицо такое же симметричное, чистое, с правильными чертами, глаза голубые, со смешливыми морщинками, ладонь сухая, пожатие крепкое. «Прямо как в романе из жизни врачей», — подумал Харри. «Врач с теплыми руками». «Матиас Лун Хельгессон», — сказал тот, испытующе глядя на Харри. «Понятно. Вы имеете в виду, я должен знать, кто вы?» «Мы встречались. Минувшим летом. На садовой вечеринке. У Ракели». Харри прямо оцепенел, услышав из чужих уст ее имя. Вот как? «В общем, это я», — быстро и тихо сказал Матиас Лун Хельгессон. Харри хмыкнул, медленно кивнул. «Больно мне очень». «Понимаю». Лицо Лун Хельгессона приняло серьезное и сочувственное выражение. Харри закатал штанину. «Вот здесь». «Ах, вот вы о чем». Матиас Лун Хельгессон улыбнулся в легком замешательстве. «Что случилось?» «Собака укусила». «Можете обработать?» «Ничего страшного нет. Кровотечение остановится. Я промою раны и наложу повязку с лекарством». Он наклонился ближе. «Да, 3 раны от зубов. Сделаем укольчик от столбняка. До кости прокусила. Обычное ощущение». «Нет, я имею в виду, собака, вправду?» Харри осекся и задышал носом. До него дошло, что Матиас Лун Хельгессон думает, будто он выпивший. «Да, в общем-то, вполне обоснованно. Полицейский в порванном пальто, покусанный собакой, с подмоченной репутацией и выпивкой от него разит за километр. Наверное, вот так он его изобразит, рассказывая Ракеле, что ее бывший опять сорвался. Вправду здорово прокусила». Глава 4. Понедельник, 14 декабря. Прощание. Трка! Он рывком сел в постели, слыша эхо собственного голоса меж пустых белых стен гостиничного номера. Телефон на ночном столике трезвонил вовсю. Он схватил трубку. «This is your wake-up call». «Это ваш звонок-будильник». «Хвала!» — поблагодарил он, хотя прекрасно знал, что голос записан на пленку. «Он в Загребе. И сегодня летит в Осло, чтобы выполнить важнейший заказ, последний». Он закрыл глаза, опять видел сон. Не про Париж и не про другие заказы, они ему никогда не снились. Снился всегда Вуковар. Та осень — осада. Сегодня ему снилось, как он сбежал. Снова бежал под дождем. Снова в тот вечер, когда отцу отняли руку. А 4 часа спустя отец умер, хотя врачи сказали, что операция прошла удачно. Сердце просто остановилось. И тогда он убежал от матери, убежал в темноту, под дождь, к реке, сжимая в руках отцовский пистолет, к позициям сербов, а они запустили осветительную ракету и стали стрелять по нему. Но он не обращал внимания, только слышал хлюпанье, с каким пули врезались в склон, а склон вдруг исчез, и он упал в громадную бомбовую воронку, и вода поглотила его. Поглотила все звуки. Стало тихо, он пытался бежать под водой, но не двигался с места, чувствуя, как руки-ноги цепенеют, и наваливается сон. Увидел в беспросветной черноте что-то красное, словно птица, взмахивающая крыльями в замедленном фильме. А когда очнулся, лежал закутанный в шерстяное одеяло, над головой раскачивалась голая лампочка, и от стрельбы сербской артиллерии в глаза и в рот сыпались крошки земли и штукатурки. Он их выплюнул, и кто-то, наклонясь к нему, сказал, что из воронки с водой его вытащил сам капитан Бобо и показал на лысого мужчину возле лестницы, ведущей из бункера наверх. Мужчина был в форме, с красной косынкой на шее. Он снова открыл глаза, взглянул на термометр, который положил на ночной столик. С ноября температура в комнате не превышала 16 градусов, хотя администрация гостиницы уверяла, что отопление работает на полную мощность. Он встал. Надо спешить. Автобус в аэропорт будет у входа через полчаса. Глядя в зеркало над умывальником, он попробовал представить себе лицо Бобо, но оно, словно сполохи северного сияния, растаяло под его взглядом. Снова зазвонил телефон. «Да, Майка?» «Да, мама». Он побрился, промокнул лицо и быстро оделся. Достал из сейфа одну из двух металлических коробок. Открыл ее. «Льяма Минимакс Субкомпакт. Семизарядный. 6 пуль в обойме, 7-я в стволе». Он разобрал оружие, распределил детали по 4 специальным кармашкам под угловыми креплениями чемодана. Если на таможне чемодан вздумают просвечивать, металл креплений скроет детали оружия. Перед уходом он проверил, на месте ли паспорт и конверт с полученным от нее билетом, фотографии объекта и сведениями о времени и месте. Все произойдет завтра вечером в 7 в общедоступном месте. Она сказала, что это дело рискованное —